моя вещь. Мороз Дэнс. Во тьме безлунной ночи лисица стелется по земле, крадется к спелой дыне. Все в мире быстротечно. Дым убегает от свечи, изодран ветхий порох. Юной красавице мелькнула на миг в красоте своей нерасцветшей лик вечерней луны. Кишат в морской траве прозрачные мальки, поймаешь, растают без следа. Росинки на горных розах, как печальны лица сейчас у цветов полевой сурепки. И мы принимаем очередной звонок. Алло. Алло.